Винни-Пух и все-все-все. Вот он, Винни-Пух. Он готов с вами познакомиться. Винни-Пух, очень приятно. Вас, вероятно, удивляет, почему его так странно зовут. А если вы знаете английский, то вы удивитесь еще больше. Ведь Винни – это имя для девочки, а наш медвежонок, конечно, мальчик. Это необыкновенное имя подарил ему Кристофер Робин. Надо вам сказать, что когда-то Кристофер Робин был знаком с одним лебедем по пруду, которого звали Пухом. Для лебедя это было очень подходящее имя, потому что если ты зовешь лебедя громко «Пух! Пух!», а он не откликается, то ты всегда можешь сделать вид, что ты просто понарошку стрелял. А если ты звал его тихо, то все подумают, что ты просто подул себе на нос. Лебедь потом куда-то делся, а имя осталось. И Кристофер Робин решил отдать его своему медвежонку, чтобы оно не пропадало зря. А Винни, так звали самую лучшую, самую добрую медведицу в зоологическом саду, которую очень-очень любил Кристофер Робин. А она очень-очень любила его. Ее ли назвали Винни в честь Пуха, или Пуха назвали в ее честь, ну, теперь уже никто не знает, даже папа Кристофера Робина. Когда-то он знал, а теперь забыл. Словом, теперь Мишку зовут Винни-Пух, и вы знаете почему. Иногда Кристофер Робин любит вечерком во что-нибудь поиграть, а иногда, особенно когда папа дома, он больше любит тихонько посидеть у огня и послушать какую-нибудь интересную сказку. В этот вечер... «Папа, как насчет сказки?» – спросил Кристофер Робин. «Что насчет сказки?» – спросил папа. «Ты не мог бы рассказать Винни-Пуху сказочку? Ему очень хочется». «Ну, может быть, и мог бы», – сказал папа. «А какую ему хочется и про кого?» «Интересную! И про него, конечно! Он ведь у нас такой медвежонок!» «Понимаю», – сказал папа. «Так, пожалуйста, папочка, расскажи!» «Попробую», – сказал папа. И он попробовал. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, Винни-Пух жил в лесу один-одинешенек под именем Сандерс. «Что значит «жил под именем»?» – немедленно спросил Кристофер Робин. «Это значит, что на дощечке над дверью было золотыми буквами написано «Мистер Сандерс», а он под ней жил». Вот однажды, гуляя по лесу, Пух вышел на полянку. На полянке рос высокий-превысокий дуб. А на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал. Жжжж. Винни-Пух сел на траву под деревом, обхватил голову лапами и стал думать. Сначала он подумал так. И это жжжж неспроста. Зря никто жужжать не станет. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. «А зачем тебе жужжать, если ты не пчела?» «По-моему, так». Потом он еще подумал, подумал и сказал про себя: «А зачем на свете пчелы?» «Для того, чтобы делать мед, по-моему, так». Тут он поднялся и сказал: «А зачем на свете мед?» «Для того, чтобы я его ел». «По-моему, так, а не иначе». И с этими словами он полез на дерево. Он лез и лез, и все лез. И по дороге он пел про себя песенку, которую сам тут же сочинил, вот какую. «Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему мед так нравится ему?» Вот он влез еще немножко повыше. И еще немножко. И еще совсем-совсем немножко повыше. И тут ему пришла на ум другая песенка-пыхтелка. «Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем никогда и не подумали так высоко строить дом. И тогда, конечно, если бы пчелы это были мишки, нам бы мишкам было незачем лазить на такие вышки. По правде говоря, Пух уже порядком устал, поэтому пыхтелка получилась такая жалобная. Но ему осталось лезть уже совсем немножко. Вот стоит только влезть на эту веточку и... Трах! «Мама!» — крикнул Пух, пролетев добрых 3 метра вниз и чуть не задев носом о толстую ветку. «Эх, и зачем я только?» — пробормотал он, пролетев еще 5 метров. «Да ведь я же не хотел сделать ничего!» — попытался он объяснить, стукнувшись о следующую ветку и перевернувшись вверх тормашками. «А все из-за того!» — признался он, наконец, когда перекувырнулся еще 3 раза, пожелал всего хорошего самым нижним веткам и плавно приземлился в колючий-приколючий терновый куст. «Все из-за того, что я слишком люблю мед». Пух выкарабкался из тернового куста, вытащил из носа колючки и снова задумался. И самым первым делом он подумал о Кристофере Робине. «Обо мне?» – переспросил дрожащим от волнения голосом Кристофер Робин, не смея верить такому счастью. «А тебе?» Кристофер Робин ничего не сказал, но глаза его становились все больше и больше, а щеки все розовели и розовели. Итак, Винни-Пух отправился к своему другу Кристоферу Робину, который жил в том же лесу в доме с зеленой дверью. «Доброе утро, Кристофер Робин!» – сказал Пух. «Доброе утро, Винни-Пух!» – сказал мальчик. «Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара?» «Зачем тебе понадобился воздушный шар?» Винни-Пух оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, прижал лапу к губам и сказал страшным шепотом: «Мед!» «Что?» «Мед!» — повторил Пух. — Кто же это ходит за медом с воздушными шарами? — Я хожу, — сказал Пух. Ну, а как раз накануне Кристофер Робин был на вечере у своего друга Пятачка, и там всем гостям дарили воздушные шарики. Кристоферу Робину достался большущий зеленый шар, а одному из родных и знакомых кролика приготовили большой-пребольшой синий шар. Но этот родственник и знакомый его не взял, потому что сам он был еще такой маленький, что его не взяли в гости. Поэтому Кристоферу Робину пришлось так и быть захватить с собой 2 шара – и зеленый, и синий. «Какой тебе больше нравится?» – спросил Кристофер Робин. Пух обхватил голову лапами и задумался глубоко-глубоко. «Вот какая история», — сказал он. «Если хочешь достать мед, главное дело в том, чтобы пчелы тебя не заметили. И вот, значит, если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят тебя. А если шар будет синий, они могут подумать, что это просто кусочек неба, и тоже тебя не заметят. Весь вопрос, кому они скорее поверят?» «А думаешь, они не заметят под шариком тебя?» «Может, заметят, а может и нет», — сказал Винни-Пух. «Разве знаешь, что пчелам в голову придет?» Он подумал минутку и добавил: «Я притворюсь, как будто я маленькая черная тучка. Тогда они не догадаются». «Тогда тебе лучше взять синий шар», — сказал Кристофер Робин. И они отправились в поход. Винни-Пух первым делом подошел к одной знакомой луже и как следует вывалился в грязи, чтобы стать совсем-совсем черным, как настоящая тучка. Потом они стали надувать шар, держа его вдвоем за веревочку. И когда шар раздулся так, что казалось, вот-вот лопнет, Кристофер Робин вдруг отпустил веревочку, и Винни-Пух плавно взлетел в небо и остановился там, как раз напротив верхушки пчелиного дерева, только немного в стороне. «Ура!» – закричал Кристофер Робин. «Что? Здорово!» – крикнул ему из поднебесья Винни-Пух. «Ну, на кого я похож?» «На медведя, который летит на воздушном шаре!» «А на маленькую черную тучку разве не похож?» – тревожно спросил Пух. «Не очень!» «Ну ладно, может быть, отсюда больше похож. А потом разве знаешь, что придет пчелам в голову?» К сожалению, ветра не было, и Пух повис в воздухе совершенно неподвижно. Он мог чуять мед, он мог видеть мед, но достать мед он, увы, никак не мог. Спустя некоторое время он снова заговорил. «Кристофер Робин!» — крикнул он. «Чего?» «По-моему, пчелы что-то подозревают». «Что именно?» «Не знаю я, но только, по-моему, они ведут себя подозрительно». «Может, и так. Разве знаешь, что пчелам в голову придет?» Вновь наступило недолгое молчание. И опять послышался голос Пуха. «Кристофер Робин!» «Что?» «У тебя дома есть зонтик?» «Кажется, есть». «Тогда я тебя прошу, принеси его сюда и ходи тут с ним взад и вперед, а сам поглядывай все время на меня и приговаривай. Похоже, дождь собирается. Я думаю, тогда пчелы нам лучше поверят». Ну, Кристофер Робин, конечно, рассмеялся про себя и подумал: «Ах ты, глупенький Мишка!» Но вслух он этого не сказал, потому что он очень любил Пуха. И он отправился домой за зонтиком. «Наконец-то!» – крикнул Винни-Пух, как только Кристофер Робин вернулся. «А я уж начал беспокоиться. Я заметил, что пчелы ведут себя совсем подозрительно». «Открыть зонтик или не надо?» «Давай!» Кристофер Робин принялся расхаживать взад и вперед под деревом и говорить, что дождик собирается, а Винни-Пух запел такую песню. «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, ах, как приятно тучке по небу лететь, ах, в синем-синем небе порядок и уют, поэтому все тучки так весело поют». Но пчелы, как ни странно, жужжали все подозрительнее и подозрительнее. Многие из них даже вылетели из гнезда и стали летать вокруг тучки, когда она запела второй куплет песни, а одна пчела вдруг на минутку присела на нос тучки и сразу же снова взлетела. «Кристофер! Ай! Робин!» – закричала тучка. «Что?» «Я думал, я наконец все понял. Это неправильные пчелы, ой!» «Да ну!» «Совершенно неправильные! И они, наверное, делают неправильный мед, правда?» «Ну да!» «Да, так что мне, скорее всего, лучше спуститься вниз!» И он спустился с помощью Кристофера Робина. Как-то днем известный своим друзьям, ну а значит теперь и тебе, Винни-Пух, кстати, иногда для краткости его называли просто Пух, не спеша прогуливался по лесу с довольно важным видом, ворча про себя новую песенку. Ему было чем гордиться, ведь эту песенку-ворчалку он сам сочинил только сегодня утром, занимаясь, как обычно, утренней гимнастикой перед зеркалом. Надо вам сказать, что Винни-Пух очень хотел похудеть и потому старательно занимался гимнастикой. Он поднимался на носки, вытягивался изо всех сил и в это время пел так: «Тара-тара-тара-ра». А потом, когда он наклонялся, стараясь дотянуться передними лапками до носков, он пел так: «Тара-тара, ох, батюшки, трам-пам-па!» И вот так и сочинилась песенка-ворчалка. И после завтрака Винни все время повторял ее про себя, все ворчал и ворчал, пока не выучил ее всю наизусть. Теперь он знал ее всю, от начала до конца. Слова в этой ворчалке были приблизительно такие: тара-тара-тарара, трам-пам-пам, тирирам-пам-па, тири-тири-тири-ри, трам-пам-пам, тиририм-пим-пи. И вот, ворча себе под нос эту ворчалку и размышляя, а размышлял Винни-Пух о том, что было бы, если бы он, Винни, был не Винни-Пухом, а кем-нибудь совсем-совсем другим. Наш Винни незаметно дошел до песчаного откоса, в котором была большая дыра. «Ага», — сказал Пух, — «трам-пам-пам, тирирам-пам-па. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора. А нора — это кролик, а кролик — это подходящая компания, а подходящая компания — это такая компания, где меня чем-нибудь угостят и с удовольствием послушают мою ворчалку и все такое прочее». Тут он наклонился, сунул голову в нору и крикнул: «Эй, кто-нибудь дома?» Вместо ответа послышалась какая-то возня, а потом снова стало тихо. «Я спросил, эй, кто-нибудь дома?» — повторил Пух громко-громко. «Нет!» — ответил чей-то голос. «И незачем так орать!» — прибавил он. «Я и в первый раз прекрасно тебя понял!» «Простите», — сказал Винни-Пух, — «а что, совсем-совсем никого нет дома?» «Совсем-совсем никого!» — отвечал голос. Тут Винни-Пух вытащил голову из норы и задумался. Он подумал так: «Не может быть, чтобы там совсем-совсем никого не было. Кто-то там все-таки есть? Ведь кто-нибудь должен же был сказать «совсем-совсем никого». Поэтому он снова наклонился, сунул голову в отверстие норы и сказал: «Слушай, кролик, а это не ты?» «Нет, не я», — сказал кролик совершенно не своим голосом. «А разве это не твой голос?» «По-моему, нет», — сказал кролик. «По-моему, он совсем, ну, ни капельки не похож». «Вот как», — сказал Пух. Он снова вытащил голову наружу, еще раз задумался, а потом опять сунул голову обратно и сказал: «Будьте так добры! Скажите мне, пожалуйста, куда девался кролик?» «Он пошел в гости к своему другу Винни-Пуху. А не знаешь, какие с ним друзья?» Тут Винни-Пух прямо охнул от удивления. «Так ведь это же я!» — сказал он. «Что значит «я»? Я бывают разные». «Это я, значит, это я, Винни-Пух». На этот раз удивился кролик. Он удивился еще больше Винни. «А ты в этом уверен?» – спросил он. «Вполне, вполне уверен», – сказал Винни-Пух. «Ну хорошо, тогда входи». И Винни полез в нору. Он протискивался, протискивался, протискивался и, наконец, очутился там. «Ты был совершенно прав», — сказал кролик, осмотрев его с головы до ног. «Это действительно ты. Здравствуй, очень рад тебя видеть». «А ты думал, кто это?» «Ну, я думал, мало ли кто это может быть. Сам знаешь, тут в лесу нельзя пускать в дом кого попало. Осторожность никогда не повредит. Ну ладно, а не пора ли чем-нибудь подкрепиться?» Винни-Пух был всегда не прочь немного подкрепиться, в особенности часов в 11 утра, потому что в это время завтрак уже давно окончился, а обед еще и не думал начинаться. И, конечно, он страшно обрадовался, увидев, что кролик достает чашки и тарелки. А когда кролик спросил: «Тебе чего намазать, меду или сгущенного молока?» Пух пришел в такой восторг, что выпалил: «И того, и другого». Правда, спохватившись, он, чтобы не показаться очень жадным, поскорее добавил: «А хлеба можно совсем не давать». И тут он замолчал и долго-долго ничего не говорил, потому что рот у него был ужасно занят. А спустя долгое время, мурлыкая что-то сладким-сладким голоском, голос у него стал прямо-таки медовый. Пух встал из-за стола, от всей души пожал кролику лапу и сказал, что ему пора идти. «Уже пора?» — вежливо спросил кролик. Нельзя ручаться, что он не подумал про себя не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только наелся. Но вслух он этого не сказал, потому что он был очень умный кролик. Вслух он спросил: «Уже пора?» «Ну, — замялся Пух, — я мог бы побыть еще немного, если бы у тебя...» Запинался он и при этом почему-то не сводил глаз с буфета. «По правде говоря, — сказал кролик, — я сам собирался пойти погулять». «А, ну, хорошо, тогда я пойду. Всего хорошего!» «Ну, всего хорошего, если ты больше ничего не хочешь». «А разве еще что-нибудь есть?» — с надеждой спросил Пух, снова оживляясь. Кролик заглянул во все кастрюли и банки и со вздохом сказал: «Увы, совсем ничего не осталось». «Я так и думал», — сочувственно сказал Пух, покачав головой. «Ну, до свидания, мне пора идти». Он изо всех сил тянул себя передними лапками и изо всей мочи толкал себя задними лапками. И спустя некоторое время на воле оказался его нос, потом уши, потом передние лапы, потом плечи, а потом Винни-Пух закричал: «Ай, спасите, я лучше полезу назад!» А еще потом он закричал: «Ай, помогите! Нет уж, лучше вперед!» И, наконец, он завопил отчаянным голосом: «Ай-ай-ай! Спасите! Помогите! Не могу ни взад, ни вперед!» Тем временем кролик, который, как мы помним, собирался пойти погулять, видя, что парадная дверь забита, выбежал наружу черным ходом и, обежав кругом, подошел к Пуху. «Ты что, застрял?» – спросил он. «Нет, я просто отдыхаю», – ответил Пух, стараясь говорить веселым голосом. «Просто отдыхаю, думаю кое о чем и пою песенку». «Ну-ка, дай мне лапу», – строго сказал кролик. Винни-Пух протянул ему лапу, и кролик стал его тащить. Он тащил и тащил, он тянул и тянул, пока Винни не закричал: «Ой-ой-ой-ой-ой, больно!» «Теперь все ясно», — сказал кролик. «Ты застрял!» «Все из-за того, — сердито сказал Пух, — что выход слишком узкий». «Нет, все из-за того, что кто-то пожадничал», — строго сказал кролик. «За столом мне все время казалось, хотя из вежливости я этого не говорил, что кто-то слишком много ест, и я твердо знал, что этот кто-то не я. Делать нечего, придется сбегать за Кристофером Робином». Мальчик Кристофер Робин, друг Винни-Пуха и кролика, жил, как вы помните, совсем в другом конце леса. Но он сразу же прибежал на помощь. И когда он увидел переднюю половину Винни-Пуха, он сказал: «Ах ты, глупенький мой Мишка!» Таким ласковым голосом, что у всех сразу стало легче на душе. «А я как раз начал думать, — сказал Винни, слегка хлюпая носом, — что вдруг бедному кролику уже никогда-никогда не придется ходить через парадную дверь. Я бы тогда очень-очень огорчился». «Я тоже», — сказал кролик. «Не придется ходить через парадную дверь?» — переспросил Кристофер Робин. «Почему?» «Пожалуй, придется». «Ну вот и хорошо», — сказал кролик. «Пожалуй, придется втолкнуть тебя в нору, если мы не сможем тебя вытащить», — закончил Кристофер Робин. Тут кролик задумчиво почесал за ухом и сказал, что ведь если Винни-Пуха втолкнуть в нору, то он там останется насовсем, и что хотя он, кролик, всегда безумно рад видеть Винни-Пуха, но все-таки, что ни говори, одним полагается жить на земле, а другим под землей. И, по-твоему, я теперь никогда-никогда не выйду на волю?» — спросил Пух жалобно. «По-моему, если ты уже наполовину вылез, жаль останавливаться на полпути», — сказал кролик. Кристофер Робин кивнул головой. «Выход один», — сказал он. «Нужно подождать, пока ты опять похудеешь». «А долго мне нужно худеть?» – испуганно спросил Пух. «Да так, с недельку». «Ой, ой, да не могу же я торчать тут целую неделю». «Ну, торчать-то ты как раз отлично можешь, глупенький мой Мишка. Вот вытащить тебя отсюда – это дело похитрее». «Не горюй, мы будем читать тебе вслух», – весело воскликнул кролик. «Только бы снег не пошел!» «Да, вот еще что!» – добавил он. «Ты, дружок, занял у меня почти всю комнату. Можно я буду вешать полотенце на твои задние ноги? А то они торчат там совершенно зря, а из них выйдет чудесная вешалка для полотенец». «Ой-ой-ой, целую неделю!» – грустно сказал Пух. «А как же обедать?» «Обедать, дорогой мой, не придется», — сказал Кристофер Робин. «Ведь ты должен скорее похудеть. Вот читать вслух — это мы тебе обещаем». Медвежонок хотел вздохнуть, но не смог. Настолько крепко он застрял. Он уронил слезинку и сказал: «Ну уж вы тогда хотя бы читайте мне какую-нибудь удобоваримую книгу, которая может поддержать и утешить несчастного медвежонка в безвыходном положении». И вот целую неделю Кристофер Робин читал вслух именно такую удобоваримую, то есть понятную и интересную книжку возле северного края Пуха. А кролик вешал выстиранное белье на его южный край. И тем временем Пух становился все тоньше и тоньше и тоньше. А когда неделя кончилась, Кристофер Робин сказал: «Пора!» Он ухватился за передние лапы Пуха, кролик ухватился за Кристофера Робина, а все родные и знакомые кролика, их было ужасно много, ухватились за кролика и стали тащить изо всей мочи. И сперва Винни-Пух говорил только одно слово «Ой!», а потом другое слово «Ох!». И вдруг, совсем-совсем вдруг, он сказал «Хлоп!» Точь-в-точь, как пробка, когда она вылетает из бутылки. Тут Кристофер Робин и кролик, и все родные и знакомые кролика сразу полетели вверх тормашками, а наверху этой кучи очутился Винни-Пух, свободный. Винни-Пух важно кивнул всем своим друзьям в знак благодарности и с важным видом отправился гулять по лесу, напевая свою песенку. А Кристофер Робин посмотрел ему вслед и ласково прошептал: «Ах ты, глупенький мой Мишка!» Лучший друг Винни-Пуха, крошечный поросенок, которого звали Пятачок, жил в большом-пребольшом доме в большом-пребольшом дереве. Дерево стояло в самой середине леса, дом был в самой середине дерева, а Пятачок жил в самой середине дома. А рядом с домом стоял столбик, на котором была прибита поломанная доска с надписью, и тот, кто умел немножко читать, мог прочесть «посторонним в». А больше никто ничего не мог прочесть, даже тот, кто умел читать совсем хорошо. Как-то Кристофер Робин спросил у Пятачка, что тут на доске написано. Пятачок сразу же сказал, что тут написано имя его дедушки и что эта доска с надписью – их фамильная реликвия, то есть семейная драгоценность. Кристофер Робин сказал, что не может быть такого имени «посторонним в». А Пятачок ответил, что нет, может, потому что дедушку же так звали, и «в» – это просто сокращение, а полностью дедушку звали «посторонним Вилли», а это тоже сокращение имени «Вильям Посторонним». «У дедушки было два имени», – пояснил он, – «специально на тот случай, если он одно где-нибудь потеряет». был чудесный зимний день. Пятачок, разметавший снег у дверей своего дома, поднял голову и увидел никого иного, как Винни-Пуха. Пух медленно шел куда-то, внимательно глядя себе под ноги, и так глубоко задумался, что когда Пятачок окликнул его, он и не подумал остановиться. «Эй, Пух!» – закричал Пятачок. «Здорово, Пух! Ты что там делаешь?» «Охочусь», – сказал Пух. «Охотишься? На кого?» «Выслеживаю кого-то», – таинственно ответил Винни-Пух. Пятачок подошел к нему поближе. «Выслеживаешь? Кого?» «Вот как раз об этом я все время сам себя спрашиваю», — сказал Пух. «В этом весь вопрос. Кто это?» «А как ты думаешь, что ты ответишь на этот вопрос?» «Придется подождать, пока я с ним встречусь», — сказал Винни-Пух. «Погляди-ка сюда». Он показал на снег прямо перед собой. «Что ты тут видишь?» «Следы!» — сказал Пятачок. «Отпечатки лап!» Пятачок даже взвизгнул от волнения. «Ой, Пух! Ты думаешь, это страшный Бука?» «Может быть», — сказал Пух. «Иногда как будто он, а иногда как будто и не он. По следам разве угадаешь?» Он замолчал и решительно зашагал вперед по следу, а Пятачок, подождав минутку-другую, побежал за ним. Внезапно Винни-Пух остановился и нагнулся к земле. «В чем дело?» – спросил Пятачок. «Очень странная вещь», – сказал медвежонок. «Теперь тут, кажется, стало два зверя. Вот к этому неизвестно кому подошел другой, неизвестно кто. И они теперь гуляют вдвоем. Знаешь чего, Пятачок? Может быть, ты пойдешь со мной, а то вдруг это окажутся злые звери». Пятачок мужественно почесал за ухом и сказал, что до пятницы он совершенно свободен и с большим удовольствием пойдет с Пухом, в особенности, если там настоящий Бука. «Ты хочешь сказать, если там два настоящих Буки?» – уточнил Винни-Пух. А Пятачок сказал, что это все равно, ведь до пятницы ему совершенно нечего делать. И они пошли дальше вместе. Следы шли вокруг маленькой ольховой рощицы. И, значит, два Буки, если это были они, тоже шли вокруг рощицы. И, понятно, Пух и Пятачок тоже пошли вокруг рощицы. Вдруг Винни-Пух снова остановился, как вкопанный. «Смотри!» – закричал он и показал на снег. «Куда?» – закричал Пятачок и подскочил от страха. Но чтобы показать, что он подскочил не от страха, а просто так, он тут же подпрыгнул еще разика-два, как будто ему просто захотелось попрыгать. «Следы!» – сказал Пух. «Появился третий зверь!» «Пух!» – взвизгнул Пятачок. «Это еще один Бука?» «Нет, не думаю», — сказал Пух, «потому что следы совсем другие. Это может быть два Буки, а один, скажем, Бяка. Или же наоборот, два Бяки, а один, скажем, Бука. Надо идти за ними, ничего не поделаешь». И они пошли дальше, начиная немного волноваться, потому что ведь эти три неизвестных зверя могли оказаться очень страшными зверями. И тут совершенно неожиданно Пух остановился в третий раз и облизал кончик своего носа, потому что ему вдруг стало страшно жарко. Перед ними были следы четырех зверей. «Гляди, гляди, Пятачок! Видишь? Стало три Буки и один Бяка. Еще один Бука прибавился». Да, по-видимому, так и было. Следы, правда, немного путались и перекрещивались друг с другом, но совершенно несомненно, это были следы четырех комплектов лап. «Ой, мама, кто там?» Пух посмотрел на небо, а потом, услышав чей-то свист, взглянул на большой дуб и увидел кого-то на ветке. «Да это же Кристофер Робин», — сказал он. «А, ну все в порядке, сказал Пятачок. С ним тебя никто не тронет. До свидания! И он побежал домой, что было духу, ужасно довольный тем, что скоро окажется в полной безопасности. Кристофер Робин не спеша слез с дерева. «Глупенький мой Мишка», — сказал он, — «чем это ты там занимался? Я смотрю, сначала ты один обошел два раза вокруг этой рощицы, потом Пятачок побежал за тобой, и вы стали ходить вдвоем. Сейчас, по-моему, вы собирались обойти ее в четвертый раз по своим собственным следам». «Минутку», — сказал Пух, подняв лапу. Он присел на корточки и задумался глубоко-глубоко. Потом он приложил свою лапу к одному следу, потом он два раза почесал за ухом и поднялся. «Да», — сказал он, — «теперь я понял», — добавил он. «Я даже не знал, что я такой глупый простофиля», — сказал Винни-Пух. «Я самый бестолковый медвежонок на свете». «Что ты? Ты самый лучший медвежонок на свете!» — утешил его Кристофер Робин. «Правда?» — спросил Пух. Он заметно утешился. Старый серый ослик Иа-Иа стоял один-одинешенек в заросшем чертополохом уголке леса, широко расставив передние ноги и свесив голову на бок, и думал о серьезных вещах. Иногда он грустно думал, почему, а иногда по какой причине, а иногда он думал даже так, какой же отсюда следует вывод. И неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем же он, собственно, думает. Поэтому, сказать вам по правде, услышав тяжелые шаги Винни-Пуха, Иа очень обрадовался, что может на минутку перестать думать и просто поздороваться. «Как самочувствие?» — по обыкновению уныло спросил он. «А как твое?» — спросил Винни-Пух. Иа покачал головой. «Не очень как», — сказал он, — «или даже совсем никак. Мне кажется, я уже очень давно не чувствовал себя как». «Ай-яй-яй», — сказал Пух, — «очень грустно. Дай-ка я на тебя посмотрю». Иа-Иа продолжал стоять, понуро глядя в землю, а Винни-Пух обошел вокруг него. «Эй, что это случилось с твоим хвостом?» — спросил он удивленно. «А что с ним случилось?» — сказал Иа-Иа. «Его нет? Ты не ошибся. Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться, а твоего хвоста нет. А что же тогда там есть?» «Ничего». «Ну-ка, посмотрим», — сказал Иа-Иа, и он медленно повернулся к тому месту, где недавно был его хвост. Затем, заметив, что ему никак не удается его догнать, он стал поворачиваться в обратную сторону, пока не вернулся туда, откуда начал. А тогда он опустил голову и посмотрел снизу, и, наконец, сказал, глубоко и печально вздыхая, «Кажется, ты прав». «Конечно, я прав», — сказал Пух. «Это вполне естественно», — грустно сказал Иа-Иа. «Теперь все понятно. Удивляться не приходится». «Ты, наверное, его где-нибудь позабыл?» — сказал Винни-Пух. «Наверное, его кто-нибудь утащил», — сказал Иа-Иа. «Чего от них ждать?» — добавил он после большой паузы. Пух чувствовал, что он должен сказать что-нибудь полезное, но не мог придумать, что именно. И он решил вместо этого сделать что-нибудь полезное. «Иа-Иа!» – торжественно произнес он. «Я, Винни-Пух, обещаю тебе найти твой хвост!» «Спасибо, Пух!» – сказал Иа. «Ты настоящий друг!» не то что некоторые. И Винни-Пух отправился на поиски хвоста. Он вышел в путь чудесным весенним утром. Маленькие прозрачные облачка весело играли на синем небе. Они то набегали на солнышко, словно хотели закрыть его, то поскорее убегали, чтобы дать и другим побаловаться. А солнце весело светило, не обращая на них никакого внимания. И сосна, которая носила свои иголки круглый год не снимая, казалась старой и обтрепанной рядом с березками, надевшими новые зеленые кружева. Винни шагал мимо сосен и елок, шагал по склонам, заросшим можжевельником и репейником, шагал по крутым берегам ручьев и речек, шагал среди груд камней и снова среди зарослей. И вот, наконец, усталый и голодный, он вошел в дремучий лес, потому что именно там, в дремучем лесу, жила сова. «А если кто-нибудь что-нибудь о чем-нибудь знает, — сказал медвежонок про себя, — то это, конечно, сова. Или я не Винни-Пух, — сказал он, — а я он, — добавил он, — значит, все в порядке». Сова жила в великолепном замке Каштаны. Да, это был не дом, а настоящий замок. Во всяком случае, так казалось медвежонку, потому что на двери замка был и звонок с кнопкой, и дверной колокольчик со шнурком. Под звонком было прибито объявление: «Прошу нажать, если не открывают». А под колокольчиком другое объявление: «Прошу подергать, если не открывают». Оба эти объявления написал Кристофер Робин, который один во всем лесу умел писать. Даже сова, хотя она была очень-очень умная и умела читать, и даже подписывать свое имя «Сова», и то не сумела бы правильно написать такие трудные слова. Винни-Пух внимательно прочел оба объявления, сначала слева направо, а потом, на тот случай, если что-нибудь он пропустил, справа налево. Потом для верности он нажал кнопку звонка и постучал по ней, а потом подергал шнурок колокольчика и крикнул очень громким голосом: «Сова, открывай, пришел медведь!» Дверь открылась, и сова выглянула наружу. «Здравствуй, Пух!» — сказала она. «Какие новости?» «Грустные и ужасные», — сказал Пух. «Потому что Я-Я, мой старый друг, потерял свой хвост, и он очень убивается о нем. Будь так добра, скажи мне, пожалуйста, как мне его найти?» «Ну, — сказала сова, — обычная процедура в таких случаях ниже следующая». «Что значит «бычья цедура»? — сказал Пух. «Ты не забывай, что у меня в голове опилки, и длинные слова меня только огорчают». «Ну, это означает то, что надо сделать». «Пока она означает это, я не возражаю», — смиренно сказал Пух. «А сделать нужно следующее. Во-первых, сообщи в прессу, потом...» «Будь здорова», — сказал Пух, подняв лапу. «Так что мы должны сделать с этой, как ты сказала? Ты чихнула, когда собиралась сказать». «Я не чихала». «Нет, сова, ты чихнула». «Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же чихнуть и не знать, что ты чихнул». «Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, когда никто не чихал». «Я начала говорить: сперва сообщи». «Ну вот, ну вот ты опять. Будь здорова», — грустно сказал Пух. «Сообщи в печать», — очень громко и внятно сказала сова. Дай в газету объявление и пообещай награду. Надо написать, что мы дадим немножко чего-нибудь тому, кто найдет хвост Иа-Иа. Понятно, понятно, сказал Пух, кивая головой. Кстати, насчет немножко и чего-нибудь, продолжал он сонно, я обычно как раз в это время не прочь бы чем-нибудь немножко подкре... И он покосился на буфет, стоявший в углу комнаты совы. Скажем, ложечкой сгущенного молока или еще чем-нибудь, например, глоточком меду. «Ну вот», — сказала сова, — «мы, значит, напишем наше объявление, и его расклеят по всему лесу». «Ложечка меду», — пробормотал медвежонок про себя, — «или уж нет, на худой конец». И он глубоко вздохнул и стал ужасно стараться слушать то, что говорила сова. А сова говорила и говорила какие-то ужасно длинные слова, и слова эти становились все длиннее и длиннее. Наконец она вернулась туда, откуда начала, и стала объяснять, что написать это объявление должен Кристофер Робин. «Это ведь он написал объявление на моей двери. Ты их видел, Пух?» Пух уже довольно давно говорил по очереди то да, то нет, но на этот раз он сказал «нет, никогда», хотя не имел никакого понятия, о чем идет речь. «Как? Ты их не видел?» – спросила сова, явно удивившись. «Пойдем посмотрим на них». Они вышли наружу, и Пух посмотрел на звонок и на объявление под ним, и взглянул на колокольчик и шнурок, который шел от него. И чем больше он смотрел на шнурок колокольчика, тем больше он чувствовал, что он где-то видел что-то очень похожее. Где-то совсем в другом месте, когда-то раньше. «Красивый шнурок, правда?» — сказала сова. Пух кивнул. «Он мне что-то напоминает, — сказал он, — но я не могу вспомнить, что. Где ты его взяла?» «Я как-то шла по лесу, а он висел на кустике. И я сперва подумала, что там кто-нибудь живет, и позвонила. И ничего не случилось. А потом я позвонила очень громко, и он оторвался. И так как он, по-моему, был никому не нужен, я взяла его домой и...» «Сова!» — сказал Пух торжественно. «Он кому-то очень нужен». «Кому?» «Иа! Моему дорогому другу Иа-Иа! Он очень любил его». «Любил его?» «Был привязан к нему», — грустно сказал Винни-Пух. С этими словами он снял шнурок с крючка и отнес его хозяину, то есть Иа. А когда Кристофер Робин прибил хвост на место, Иа-Иа принялся носиться по лесу с таким восторгом, размахивая хвостом, что у Винни-Пуха защекотало во всем теле, и ему пришлось поскорее побежать домой и немножко подкрепиться. Спустя полчаса, утирая губы, он гордо спел. «Кто нашел хвост? Я, Винни-Пух, около двух. Только по-правдышнему было около 11. И я нашел хвост». Однажды, когда Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок сидели и мирно беседовали, Кристофер Робин сказал, как будто между прочим: «Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел слонопотама». «А чего он делал?» – спросил Пятачок. Можно было подумать, что он ни капельки не удивился. «Ну, просто слонялся», – сказал Кристофер Робин. «По-моему, он меня не видел». «А я тоже одного как-то видел», – сказал Пятачок. «По-моему, это был он. А может, и нет». «Я тоже», – сказал Пух, недоумевая. «Интересно, кто же такой слонопотам?» – подумал он. «Их не часто встретишь», – небрежно сказал Кристофер Робин. «Особенно сейчас», – сказал Пятачок. «Особенно в это время года», — сказал Пух. Потом они заговорили о чем-то другом, и вскоре пришла пора Пуху и Пятачку идти домой. Они пошли вместе. Сперва, пока они плелись по тропинке на краю дремучего леса, оба молчали. Но когда они дошли до речки и стали помогать друг другу перебираться по камушкам, а потом бок о бок пошли по узкой тропке между кустов, у них завязался очень умный разговор. Пятачок говорил: «И понимаешь, Пух, что я хочу сказать?» А Пух говорил: «Я и сам так, Пятачок, думаю». Пятачок говорил: «Ну, с другой стороны, Пух, мы не должны забывать». А Пух отвечал: «Совершенно верно, Пятачок, не понимаю, как я мог упустить это из виду». И вот как раз, когда они дошли до шести сосен, Пух оглянулся кругом и, убедившись, что никто не подслушивает, сказал весьма торжественным тоном: «Пятачок, я что-то придумал». «Что ты придумал, Пух?» «Я решил поймать слонопотама». Сказав это, Винни-Пух несколько раз подряд кивнул головой. Он ожидал, что Пятачок скажет: «Ну да», или «Да ну», или «Пух не может быть», или сделает какое-нибудь другое полезное замечание в этом духе. Но Пятачок ничего не сказал. «Я думаю, поймать его», — сказал Пух, подождав еще немножко, — «в западню. И это должна быть очень хитрая западня, так что тебе придется помочь мне, Пятачок». «Пух!» — сказал Пятачок, немедленно утешившись, и почувствовал себя вполне счастливым. «Я тебе, конечно, помогу». А потом он сказал: «А как мы это сделаем?» И Пух сказал: «В этом-то вся соль». «Как?» Они сели, чтобы обдумать свое предприятие. Первое, что пришло Пуху в голову, — вырыть очень глубокую яму. А потом слонопотам пойдет гулять и упадет в эту яму. И... «Почему?» – спросил Пятачок. «Что? Почему?» – сказал Пух. «Почему он туда упадет?» Пух потер нос лапой и сказал, что, ну, наверное, слонопотам будет гулять, мурлыкая себе под нос песенку и поглядывая на небо, не пойдет ли дождик, вот он и не заметит очень глубокой ямы, пока не полетит в нее, а тогда ведь будет уже поздно. Пятачок сказал, что это, конечно, очень хорошая западня, но что если дождик уже будет идти... Пух опять почесал свой нос и сказал, что он об этом не подумал. Но тут же просиял и сказал, что если дождь уже будет идти, слонопотам может посмотреть на небо, чтобы узнать, скоро ли дождь перестанет. Вот он опять и не заметит очень глубокой ямы, пока не полетит в нее. А ведь тогда будет уже поздно. Пятачок сказал, что теперь все ясно, и, по его мнению, это очень-очень хитрая западня. Пух был весьма польщен, услышав это, и почувствовал, что слонопотам уже все равно, что пойман. «Но, — сказал он, — осталось обдумать только одно, а именно, где надо выкопать очень глубокую яму». Пятачок сказал, что лучше всего выкопать яму перед самым носом слонопотама, как раз перед тем, как он в нее упадет. «Но ведь он тогда увидит, как мы ее будем копать», — сказал Пух. «Не увидит, ведь он будет смотреть на небо». «А вдруг он случайно посмотрит вниз», — сказал Пух, — «тогда он может обо всем догадаться». Он долго размышлял, а потом грустно добавил: «Да, это не так просто, как я думал. Наверное, поэтому слонопотамы так редко попадаются». «Наверное, поэтому», — согласился Пятачок. «Предположим, — сказал Пух Пятачку, — ты бы хотел поймать меня. Как бы ты за это взялся?» «Ну, — сказал Пятачок, — я бы вот как сделал. Я бы сделал западню, и я бы поставил туда приманку. Горшок меду. Ты бы его учуял и полез бы за ним, и...» «Да, я бы полез за ним туда», — взволнованно сказал Пух, — «только очень осторожно, чтобы не ушибиться. И я бы взял этот горшок с медом, и сперва я бы облизал только края, как будто там больше меда нет, понимаешь? А там отошел бы в сторону и подумал о нем немножко, а потом бы я вернулся и начал бы лизать с самой середины горшка. А потом... Ну ладно, ладно, успокойся. Главное, ты был бы в ловушке, и я бы мог тебя поймать. Так вот, первым делом надо подумать о том, что любят слонопотамы. По-моему, желуди, верно? У нас сейчас очень много... Эй, Пух, очнись! Пух, который тем временем совсем размечтался о меде, очнулся и даже подскочил и сказал, что мед гораздо приманочнее, чем желуди. Пятачок был другого мнения, и они чуть было не поспорили об этом, но Пятачок вовремя сообразил, что если они будут класть в ловушку желуди, то желуди придется собирать ему, Пятачку. А если они положат туда мед, то его достанет Пух. Поэтому он сказал: «Очень хорошо, значит, мед». В тот самый момент, когда Пух тоже об этом подумал и собирался сказать: «Очень хорошо, значит, желуди». «Значит, мед», — повторил Пятачок для верности. «Я выкопаю яму, а ты сходишь за медом». «Отлично», — сказал Пух и побрел домой. Придя домой, он подошел к буфету, влез на стул и снял с верхней полки большой-пребольшой горшок меду. На горшке было написано «Миот». Но чтобы удостовериться окончательно, Винни-Пух снял с него бумажную крышку и заглянул внутрь. Там действительно был мед. Пух понес горшок к западне, и Пятачок, выглянув из очень глубокой ямы, спросил: «Принес?» А Пух сказал: «Да, но он не совсем полный». Пятачок заглянул в горшок и спросил: «Это все, что у тебя осталось?» А Пух сказал: «Да», потому что это была правда. И вот Пятачок поставил горшок на дно ямы, вылез оттуда, и они пошли домой. Спустя несколько часов, когда ночь уже потихоньку убиралась во свояси, Пух внезапно проснулся от какого-то щемящего чувства. У него уже бывало раньше это щемящее чувство, и он знал, что оно означает. Ему хотелось есть. Он поплелся к буфету, влез на стул, пошарил на верхней полке и нашел там пустоту. «И это странно», — подумал он. «Я же знаю, что у меня там был горшок меду. Полный горшок, полный медом до самых краев. И на нем было написано «Миот», чтобы я не ошибся. Очень-очень странно». И он начал расхаживать по комнате взад и вперед, раздумывая, куда же мог деваться горшок, и внезапно все вспомнил. Он же поставил горшок в хитрую западню для слонопотамов. «Ай-яй-яй», — сказал Пух, — «вот что получается, когда чересчур заботишься о слонопотамах». И он снова лег в постель. Но ему не спалось. Чем больше старался он уснуть, тем меньше у него получалось. Несколько минут Пух лежал и молча страдал. Потом он не выдержал, скатился с кровати, выбежал из дому и помчался прямиком к шести соснам. На самом донышке горшка оставалось еще немножко меда. И Пух сунул голову в горшок и начал лизать и лизать. Тем временем Пятачок тоже проснулся. Проснувшись, он сразу же сказал: «Ох!» Потом, собравшись с духом, заявил: «Ну что же, придется!» Закончил он отважно. Но все поджилки у него тряслись, потому что в ушах у него гремело страшное слово «слонопотам». «Какой он этот слонопотам? Неужели очень злой? Идет ли он на свист? А если идет, то зачем? Ест он поросят или нет?» Бедный Пятачок не знал, как ответить на все эти вопросы. А ведь ему через какой-нибудь час предстояло впервые в жизни встретиться со слонопотамом. Может быть, лучше притвориться, что заболела голова, и не ходить к шести соснам? Но вдруг будет очень хорошая погода, и никакого слонопотама в западне не окажется, а он, Пятачок, зря проваляется все утро в постели. Что же делать? И тут ему пришла в голову хитрая мысль. Он пойдет сейчас потихоньку к шести соснам, очень осторожно заглянет в западню и посмотрит, есть там слонопотам или нет. Если он там, то он, Пятачок, вернется и ляжет в постель. А если нет, то он, конечно, не ляжет. И Пятачок пошел. Сперва он думал, что, конечно, никакого слонопотама там не окажется. Потом он стал думать, что нет, наверное, окажется. Когда же он подходил к западне, он был в этом совершенно уверен, потому что услышал, как тот слонопотамит вовсю. «Ой-ой-ой!» — сказал Пятачок. Ему очень захотелось убежать, но он не мог. Раз уж он подошел так близко, нужно хоть одним глазком глянуть на живого слонопотама. И вот он осторожно подкрался сбоку к яме и заглянул туда. А Винни-Пух все никак не мог вытащить голову из горшка с медом. И чем больше он тряс головой, тем крепче сидел горшок. Пух кричал: «Мама!» Кричал: «Помогите!» Кричал и просто: «Ай-яй-яй!» Но все это не помогало. Он пытался стукнуть горшком обо что-нибудь, но так как он не видел, обо что он стукает, и это не помогало. Он пытался вылезти из западни, но так как он не видел ничего, кроме горшка, да и тот не весь, и это не получалось. Совсем измучившись, он поднял голову вместе с горшком и издал отчаянный, жалобный вопль. И именно в этот момент Пятачок заглянул в яму. «Караул! Караул!» – закричал Пятачок. «Слонопотам! Ужасный слонопотам!» И он помчался прочь так, что только пятки засверкали, продолжая вопить. «Караул! Караул! Слонасный уже потам! Караул! Караул! Потасный слоноужам! Слоноул! Слоноул! Горасный подослонам!» Он вопил, сверкал пятками, пока не добежал до дома Кристофера Робина. «В чем дело, Пятачок?» — сказал Кристофер Робин, натягивая штанишки. «Кропот!» — сказал Пятачок, который так запыхался, что едва мог выговорить слово. «Уже пота... слонопотам!» «Где?» «Вон там!» — сказал Пятачок, махнув лапкой. «Какой он?» «Ужасный! Вот, вот с такой головищей! Ну прямо-прямо, как не знаю что, как горшок!» «Ну, — сказал Кристофер Робин, надевая ботинки, — я должен на него посмотреть. Пошли!» Конечно, вдвоем с Кристофером Робином Пятачок ничего не боялся, и они пошли. «Слышишь, слышишь, это он!» — сказал Пятачок испуганно, когда они подошли поближе. «Что-то слышу», — сказал Кристофер Робин. Они слышали стук. Это бедный Винни наконец наткнулся на какой-то корень и пытался разбить свой горшок. «Стой! Стой! Дальше нельзя!» — сказал Пятачок, крепко стиснув руку Кристофера Робина. «Ой, как страшно!» И вдруг Кристофер Робин покатился со смеху. Он хохотал и хохотал. Хохотал и хохотал. И пока он хохотал, голова слонопотама здорово ударилась о корень. Трах! И горшок разлетелся в дребезги. Бах! И появилась голова Винни-Пуха. И тут, наконец, Пятачок понял, каким он был глупым Пятачком. Ему стало так стыдно, что он стремглав помчался домой. А Кристофер Робин и Пух отправились завтракать. «Мишка», — сказал Кристофер Робин, — «я тебя ужасно люблю». «А я-то», — сказал Винни-Пух. Винни-Пух внезапно проснулся в полночь и насторожился. Потом он встал с постели, зажег свечку и пошел к буфету проверить, не пытается ли кто-нибудь туда залезть. Но там никого не было, так что он успокоенный вернулся обратно, задул свечку и лег в постель. И тут он снова услышал подозрительный звук, тот самый, который его разбудил. «Это ты, Пятачок?» — спросил Пух. Но это был не он. «Входи, Кристофер Робин», — сказал Пух. Но Кристофер Робин не вошел. «Завтра расскажешь, Иа», — сказал Пух сонным голосом. Но шум продолжался. «Вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор-вор», говорил неизвестно кто, и Пух вдруг почувствовал, что ему, в общем, совершенно не хочется спать. «Что же это может быть такое?» — подумал он. «У нас в лесу бывает множество всяких звуков, но этот какой-то странный». Винни встал с постели и открыл дверь. «Привет!» — сказал он, обращаясь неизвестно к кому. «Привет!» — ответил неизвестно кто. «Ох!» — сказал Пух. «Привет!» «Привет!» «А, это ты!» — сказал Пух. «Привет!» «Привет!» — сказал чужой зверь, недоумевая, до каких пор этот обмен приветствиями будет продолжаться. Пух как раз собирался сказать «привет» в четвертый раз, но подумал, что, пожалуй, не стоит, и вместо этого он спросил: «А это кто?» «Я!» — отвечал голос. «Ох», — сказал Пух, — «ну, тогда входи». Тут неизвестно, кто вошел, и при свете свечи он и Пух уставились друг на друга. «Я Пух», — сказал Винни-Пух. «А я Тигра», — сказал Тигра. «Ох», — сказал Пух, — «ведь он никогда раньше не видел таких зверей». «А Кристофер Робин знает про тебя?» «Конечно, знает», — сказал Тигра. «Ну, — сказал Пух, — сейчас полночь, и это самое подходящее время, чтобы лечь спать. А завтра утром у нас будет мед на завтрак. Тигры любят мед». «Тигры все любят», — весело сказал Тигра. «Тогда, раз они любят спать на полу, я пойду опять лягу в постель», — сказал Пух. «А завтра мы займемся делами. Спокойной ночи». И он лег в постель и поскорее заснул. Первое, что он увидел утром, проснувшись, это был Тигра, который сидел перед зеркалом и любовался своим отражением. «Доброе утро!» — сказал Пух. «Доброе утро!» — сказал Тигра. «Смотри-ка, тут есть кто-то точь-в-точь, как я. А я думал, я тут только один такой». Пух вылез из постели и начал объяснять, что такое зеркало. Но едва он дошел до самого интересного места, Тигр сказал: «Минуточку, извини, пожалуйста, но там кто-то лезет на твой стол». Проворчал он, схватил угол скатерти, стащил ее на пол, завернулся в нее три раза, перекатился на другой конец комнаты и после отчаянной борьбы выглянул наружу и весело спросил: «Ну, кто победил, я?» «Это моя скатерть», — сказал Пух, начиная развертывать Тигру. «Никогда бы не подумал, что ее так зовут», — сказал Тигра. «Ее стелят на стол, и на нее потом все ставят». «А тогда зачем она старалась укусить меня, когда я не смотрел?» «Не думаю, чтобы она очень старалась», — сказал Пух. Она старалась, — сказал тигра. Ну где ей со мной справиться? Пух расстелил скатерть на столе, поставил большой горшок меду на скатерть, и они сели завтракать. Как только они сели, тигра набрал полный рот меду и поглядел на потолок, склонив голову на бок. Потом послышалось чмоканье, удивленное чмоканье, задумчивое чмоканье и чмоканье, означающее «интересно, что же это нам такое дали?». А потом он сказал очень решительным голосом: «Тигры не любят меду!» «Ай-яй-яй!» — сказал Пух, стараясь показать, что его это ужасно огорчило. «А я-то думал, что они любят все!» «Все, кроме меда!» — сказал тигра. Сказать по совести Винни-Пуху это было довольно приятно, и он поспешно сообщил тигре, что как только он, Пух, справится со своим завтраком, они пойдут в гости к Пятачку, и, может быть, он угостит их желудями. «Спасибо, Пух», — сказал тигра, — «потому что как раз желуди тигры любят больше всего на свете». И вот после завтрака они отправились в гости к Пятачку. «Здравствуй, Пух!» — сказал Пятачок. «Здравствуй, Пятачок. А это тигра». «Правда?» — спросил Пятачок, отъезжая на стуле к противоположному краю стола. «А я думал, тигры не такие большие». «Ого-го! Это ты не видал больших!» — сказал тигра. «Они любят желуди», — сказал Пух. «Поэтому мы и пришли, потому что бедный тигра до сих пор еще совсем не завтракал». Пятачок подвинул корзинку с желудями тигре и сказал: «Угощайтесь, пожалуйста». А сам крепко прижался к Пуху и, почувствовав себя гораздо храбрее, сказал: «Так ты тигра?» «Ну-ну!» — почти веселым голосом. Но тигра ничего не ответил, потому что рот у него был набит желудями. Он долго и громко жевал их, потом сказал: «Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми- сказал и выбежал на улицу. Почти в ту же секунду он вернулся и уверенно объявил: «Тигры не любят желудей». «А ты говорил, они любят все, кроме меда», — сказал Пух. «Все, кроме меда и желудей», — заявил Тигра. Услышав это, Пух сказал: «А, понятно». А Пятачок, который был, пожалуй, немного рад, что тигры не любят желудей, спросил: «А как насчет чертополоху?» «Чертополох», — сказал Тигра, — «тигры действительно любят больше всего на свете». «Тогда пойдем навестим Иа», — предложил Пятачок. Все трое отправились в путь. Они шли, шли, шли и, наконец, пришли в тот уголок леса, где находился Иа, Иа. «Здравствуй, Иа», — сказал Пух. «Вот это тигра». Иа обошел вокруг тигра с одной стороны, потом повернулся и осмотрел его с другой стороны. «Как вы сказали, это называется?» — спросил он. «Тигра». «Угу», — сказал Иа. «Он только что пришел», — объяснил Пятачок. «Угу», — повторил Иа. Он некоторое время размышлял, а потом сказал: «А когда он уходит?» Пух стал объяснять Иа, что тигра — большой друг Кристофера Робина, и он теперь всегда будет в лесу. А Пятачок объяснял тигре, что он не должен обижаться на то, что сказал Иа, потому что он, то есть Иа, всегда такой угрюмый. А Иа, Иа объяснял Пятачку, что наоборот, сегодня утром он необыкновенно весел. А тигра объяснял всем и каждому, что он до сих пор еще не завтракал. «Я думаю, здесь что-нибудь найдется», — сказал Пух. «Тигры всегда едят чертополох. Вот почему мы пришли к тебе в гости». «Спасибо, Пух. Очень-очень тронут твоим вниманием». «Ой, Иа, я не хотел сказать, что мы не хотели тебя видеть». «Понятно, понятно. Но ваш новый полосатый друг, ну, конечно, он хочет позавтракать. Как вы говорите, его зовут?» «Тигра». «Ну, тогда пойдем сюда, Тигра». Иа проводил Тигру к самому колючему кусту чертополоха и показал на него копытом. «Этот кустик я берег для своего дня рождения», — сказал он. «Но, в конце концов, что такое день рождения? Сегодня он тут, а завтра его нет. Пожалуйста, Тигра, угощайся». Тигра сказал спасибо и неуверенно покосился на Пуха. «Это и есть чертополох», — шепнул он. «Да», — сказал Пух. «Тот, который тигры любят больше всего на свете?» «Совершенно верно», — сказал Пух. «Понятно», — сказал Тигра. И он храбро откусил большую ветку и громко захрустел ею. В ту же секунду он сел на землю и сунул лапу в рот. «Ой-ой-ой-ой», — сказал он. «В чем дело?» — спросил Пух. «Жжется!» — пробормотал Тигра. «Кажется, — сказал я, — ваш друг проглотил пчелу». Друг Пуха на секунду перестал трясти головой, он пытался вытрясти колючки и объяснил, что тигры не любят чертополоха. «Тогда зачем было портить такой отличный экземпляр?» — сурово спросил я. «Но ведь ты сам говорил, — начал Пух, — ты говорил, что тигры любят все, кроме меду и желудей». «И чертополоха!» — крикнул тигр, который в настоящее время бегал с высунутым языком, описывая огромные круги. Пух грустно посмотрел на него. «Что же мы будем делать? — спросил он Пятачка. Пятачок знал, что ответить. Он сказал, не задумываясь, что нужно пойти к Кристоферу Робину. «Вы найдете его у Кенги», — сказал Иа. Потом он подошел поближе к Пуху и сказал громким шепотом. «Не могли бы вы попросить вашего друга перенести свои спортивные упражнения в какое-нибудь другое место? Я сегодня собираюсь обедать, и мне не очень хочется, чтобы весь мой обед истоптали ногами. Конечно, это пустяки и прихоть, можно сказать, но у всех у нас есть свои маленькие капризы». Пух важно кивнул и позвал Тигру. «Пошли, мы сейчас пойдем к Кенге, у нее обязательно найдется для тебя куча всяких завтраков». Тигр весело прыгал впереди, поминутно возвращаясь, чтобы спросить, «Сюда идти?» И вот, наконец, показался домик Кенги, и там был Кристофер Робин. Пух и Пятачок подошли к Кристоферу Робину, обнялись с ним и рассказали, в чем дело. «Ты, наверное, знаешь, что тигры любят?» – спросил Пух. «Если я очень постараюсь, я, наверное, вспомню», — сказал Кристофер Робин. «Но я думаю, что тигра сам знает». «Конечно, знаю», — сказал тигра. «Они любят все на свете, кроме меда, желудей и еще, как эти жгучки называются?» «Чертополох». «Да, еще кроме этих». «Ну что же, ладно, уж Кенга-то накормит тебя завтраком». Они вошли в дом, и когда крошка Ру сказал «Здравствуй, Пух!» и «Здравствуй, Пятачок!» по одному разу, и «Здравствуй, Тигра!» два раза, потому что это очень забавно звучало, и кроме того, он ведь никогда еще так не здоровался, они рассказали Кенге, зачем они пришли, и Кенга очень ласково сказала: «Ну что ж, милый тигра, загляни в мой буфет и посмотри, что тебе там понравится». И когда тигра перерыл весь буфет и нашел все, что там было, и оказалось, что он ничего этого есть не может, он спросил Кенгу: Что же теперь будет? Но Кенга и Кристофер Робин и Пятачок все стояли вокруг крошки Ру, уговаривая его принять рыбий жир. И Ру говорил: «А может, не надо?» А Кенга говорила: «Ну-ну, милый Ру, вспомни, что ты мне обещал». «Что это там такое?» — шепнул тигр Пятачку. «Это ему лекарства дают», — сказал Пятачок, «а он его ненавидит». Тигр подошел поближе и наклонился над спинкой кресла Ру. И вдруг он высунул язык, послышалось громко «бук-бук», и, подскочив от удивления, Кенга вскрикнула «ох!» и ухватила ложку как раз в ту секунду, когда она уже исчезала в пасти тигры. Ложку она спасла, но рыбий жир исчез. «Господи, тигра, деточка!» — сказала Кенга. «Он мое лекарство принял! Он мое лекарство принял! Он принял мое лекарство!» В восторге запищал Ру, решивший, что это отличная шутка. Тут тигра посмотрел на потолок, закрыл глаза, и язык его пошел ходить вокруг мордочки на тот случай, если что-нибудь осталось снаружи. Затем его мордочку озарила умиротворенная улыбка, и он сказал: «Так вот что тигры действительно любят!» Теперь нас не удивит, что он поселился в доме у Кенги и всегда получал рыбий жир на завтрак, обед и ужин. Иногда, когда Кенга считала, что ему нужно подкрепиться, он вместо лекарства принимал ложку-другую кашки, которой завтракал Ру. «Но я лично считаю», — говаривал в таких случаях Пятачок Пуху, «я лично считаю, что он и так достаточно крепкий». Случилось однажды так, что Винни-Пух о чем-то думал. И вот он подумал, что не мешало бы пойти навестить Иа, потому что они не виделись со вчерашнего дня. Он пошел к Иа, распевая песенку, но вдруг он вспомнил, что не видел сову с позавчерашнего дня, и решил по пути заглянуть в дремучий лес и посмотреть, дома ли сова. Он пошел к реке, мурлыкая ту же песенку, но как раз, когда он дошел до третьего камня кладки, по которой переходит реку, он вдруг забеспокоился о том, как поживают Кенга и Ру и тигра. Пух подумал так: «Я не видел крошку Ру очень-очень долгое время. А если я его не увижу сегодня, оно будет еще гораздо-гораздо дольше». И тут он сел на камушек посредине реки и, раздумывая, что же ему теперь делать, спел еще кусочек той же песни. Кусочек, который он спел, был приблизительно вот какой: «Что мне делать, интересно, поутру? В чехарду сыграть полезно с крошкой Ру. Станет талия поуже, это мне к лицу. К тому же буду прыгать я не хуже кенгуру». А солнце было такое ласковое и теплое, и камень, который лежал на солнышке уже давно, тоже был такой теплый, что Пух почти уже решил провести на нем все утро. И вдруг он вспомнил про кролика. «Да! Кролик!» — сказал Пух про себя. «Я люблю с ним поговорить. Он всегда понятно говорит. Он не любит длинных трудных слов, не то что сова. Он любит простые, легкие слова, например, „закусим“ или „угощайся, Пух“. Да, по-моему, мне надо пойти навестить кролика». Но не прошел он и нескольких шагов, как начал спрашивать себя, ведь больше-то никого рядом не было. «А вдруг кролика нет дома? Или вдруг я опять застряну у него в двери на обратном пути, как однажды уже случилось, потому что дверь у него была слишком узкая? Ведь я-то знаю, что я не растолстел, но его дверь вполне могла похудеть. Да, пожалуй, лучше будет». И все это время он незаметно забирал левее и левее, пока не оказался, к своему большому удивлению, у своей собственной двери. Было 11 часов. Вполне подходящее время, чтобы немножко... Словом, спустя полчаса Пух направлялся туда, куда ему действительно хотелось отправиться, а именно к Пятачку, и по дороге он утирал губы лапкой и пел довольно пушистую песенку, вот какую. «Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух, и неважно, чем он занят, если он толстеть не станет, а ведь он толстеть не станет, а наоборот похудеет». Пух, распевая эту песенку в очень солнечное утро после очень-очень сытного завтрака, был уверен, что это одна из лучших песен, какие он сочинил в жизни. И он пел и пел ее в свое удовольствие. Пятачок копал ямку в земле у самой своей двери. «Здравствуй, Пятачок!» – закричал Винни-Пух. «Ой, здравствуй, Пух!» – отвечал Пятачок, подпрыгнув от неожиданности. «А я знал, что это ты!» «Я тоже!» – сказал Пух. «А что ты делаешь?» «Я сажаю желудь, Пух, и пускай из него вырастет дуб, и тут будет много-много желудей у самого дома, а то за ними приходится ходить бог знает куда, понимаешь?» «А вдруг не вырастет?» – спросил Пух. «Вырастет, потому что Кристофер Робин сказал, обязательно вырастет, поэтому я его и сажаю». «Хм!» – сказал Пух. «А я тогда посажу соты с медом в своем садике, и пускай из них вырастет целый улей». Попрыгав хорошенько, Пятачок вытер лапки о живот и сказал... «Что мы теперь будем делать?» А Пух сказал: «Пойдем навестим кенгуру и тигру». И Пятачок сказал: «Давай пойдем, потому что он все еще немножко побаивался тигру. Тигр был ужасно прыгучий, и у него была такая манера здороваться, что у вас потом всегда были полны уши песку, даже после того, как Кенга скажет: «Тигра, деточка, осторожно, и поможет вам встать». Они отправились в путь. А в этот самый день у Кенги было ужасно хозяйственное настроение. Она решила везде навести порядок и сосчитать все белье, и выяснить, сколько осталось у нее кусков мыла, и сколько у тигра осталось чистых салфеток, и сколько у крошки Ру осталось чистых передников. Так что она выставила их обоих из дому, снабдив Ру пакетом бутербродов с салатом, а тигру пакетом бутербродов с рыбьим жиром, чтобы они могли славно провести время в лесу и вести себя как следует. По дороге тигр рассказывал Ру, которого это очень интересовало, обо всем, что умеют делать тигры. «А летать они умеют?» – спросил крошка Ру. «Тигры-то, — сказал тигр, — летать? Тоже спросил. Они, знаешь, как летают». «А по деревьям они умеют лазить лучше, чем Пух?» — спросил Ру, остановившись перед самой высокой из шести сосен и задрав голову. «По деревьям они лазят лучше всех на свете, — сказал тигр, — гораздо лучше всяких пухов». «А на это дерево они могут влезть?» «Они всегда лазят как раз по таким деревьям, — сказал тигра. Целый день лазят то вверх, то вниз». «Ой, тигра, правда?» «А вот сейчас увидишь, — сказал тигр решительно, — садись ко мне на закорки и увидишь». Он внезапно почувствовал, что лазение по деревьям — это единственный талант тигров, в котором он действительно уверен. «Ой, тигра, ой, тигра, ой, тигра!» – пищал крошка Ру в восторге. Он забрался тигре на спину, и они полезли. До первого сучка тигр радостно повторял про себя: «А мы лезем!» Добравшись до следующего сучка, он с гордостью сказал про себя: «Ну что, я зря говорил, что тигры умеют лазить по деревьям!» «Ой, тигра!» – радостно сказал Ру. «Мы уже на самой верхушке!» «Нет, — сказал тигра. — А мы полезем на верхушку?» «Нет, — прорычал тигра. Ру немного помолчал, а потом спросил. — А можно мы съедим бутерброды, тигра? — Давай. А где они? — спросил тигра. — Они там внизу, под деревом. Тигр сказал. — Я думаю, мы лучше их побережем немного. Так они и сделали. Тем временем Винни-Пух и Пятачок продолжали свою прогулку. Пух в стихах сообщал Пятачку, что неважно, чем он занят, если он толстеть не станет, а ведь он толстеть не станет. А Пятачок размышлял о том, скоро ли вырастет посаженный им желудь. «Пух, гляди!» – неожиданно пискнул Пятачок. «Там на сосне кто-то сидит!» «Верно», — сказал Пух с интересом, вглядываясь вдаль. «Там какой-то зверь». Пятачок схватил Пуха за лапу, очевидно, чтобы Пух не очень испугался. «Это какой-нибудь хищный зверь?» — спросил он, стараясь смотреть в другую сторону. Пух кивнул. «Это ягуляр», — сказал он. «А что ягуляры делают?» – спросил Пятачок, в глубине души надеясь, что сейчас они этого делать не будут. «Они прячутся на ветвях деревьев и оттуда бросаются на вас, когда вы стоите под деревом», – сказал Пух. «Кристофер Робин мне все-все про них рассказывал». «Тогда мы лучше не будем подходить к этому дереву, Пух, а то он еще бросится оттуда и ушибется». «Они не ушибаются», — сказал Пух. «Они здорово умеют бросаться». Однако Пятачка это почему-то не утешило. Он все-таки чувствовал, что не стоит подходить к дереву, с которого того, гляди, кто-то свалится, хотя бы и очень умело. И он уже собирался побежать домой по какому-то весьма срочному делу, когда ягуляр подал голос. «Помогите! Помогите!» – закричал он. И тут же донесся чей-то восторженный писк. «Пух и Пятачок! Пух и Пятачок!» «Пух!» – закричал Пятачок. «По-моему, это тигра и Ру!» «По-моему, тоже!» – сказал Пух. «А я думал, что ягуляр и еще один ягуляр!» «Эй, Ру!» – крикнул Пятачок. «Что вы там делаете?» «Мы не можем слезть! Мы не можем слезть!» – кричал Ру. «Здорово, правда? Мы с тигрой живем на дереве, как сова! И мы теперь всегда тут будем жить! А я вижу дом Пятачка! Пятачок, я отсюда твой дом вижу! Высоко мы забрались, правда? Сова и то ниже живет!» «Как ты туда попал, Ру?» – спросил Пятачок. «Меня тигр привез, а тигры вниз лазить не могут, потому что у них хвосты очень путаются между ног, они только вверх умеют. А когда мы полезли, тигр про это забыл, а сейчас уже вспомнил, и мы тут теперь всегда-всегда будем жить!» «Пятачок!» – торжественно сказал Пух, выслушав все это. «Что мы можем предпринять?» Не знаю, может быть, Пух и успел бы что-нибудь придумать, но вдруг в кустах послышался голос Иа, что-то объяснявшего Кристоферу Робину. «А вот и Пух!» – сказал Кристофер Робин. «Здравствуй, Пух!» «Это Кристофер Робин!» – сказал Пятачок. «Вот он-то знает, что делать!» Они помчались ему навстречу. «Ой, Кристофер Робин!» – начал Пух. «А также Иа!» – сказал Иа. «Тигра и крошка Ру залезли прямо на 6 сосен и не могут слезть, и...» «А я как раз говорил, – перебил Пятачок, – что если только Кристофер Робин...» «А также Иа, Иа!» – сказал Иа, снова намекая, что с ним позабыли поздороваться. «Если бы только вы оба были здесь, то мы могли бы что-нибудь придумать», — сказали Пух и Пятачок. Кристофер Робин взглянул вверх, увидел тигру и крошку Ру и попытался что-нибудь придумать. «Я думаю, — глубокомысленно сказал Пятачок, — что если бы Иа встал под деревом, а Пух встал к нему на спину, а я встал бы на плечи Пуха. Если бы спина Иа неожиданно треснула, то мы бы все здорово посмеялись. Ха-ха-ха, веселая игра, сказал Иа. Очень приятно, но, боюсь, не особенно полезно. Ну, сказал Пятачок жалобно, я только думал. Ты думаешь, твоя спина сломалась бы, а? Спросил ужасно удивленный Пух. Заранее тут ничего сказать нельзя, милый Винни, и это, конечно, как раз самое интересное. Пух сказал «Ох!» и все снова принялись думать. «Ура! Я придумал!» — вдруг закричал Кристофер Робин. «Слушай внимательно, маленький Пятачок», — сказал Иа, «и ты скоро будешь знать, что мы намерены предпринять». «Я сниму рубашку, и мы все возьмем ее за края, и тогда крошка Ру и Тигра могут туда прыгать все равно, как в гамак. Они только покачаются и нисколько не ушибутся». Крошка Ру, поняв, что ему нужно сделать, пришел в безумный восторг и запищал. «Тигра, тигра, мы сейчас будем прыгать! Ты погляди, как я прыгаю! Я сейчас просто полечу, вот увидишь! А тигры так могут? Кристофер Робин, я пошел!» — крикнул он, прыгнул и угодил в самый центр спасательной рубашки. «Давай, тигра!» — крикнул он. «Это очень просто!» «Сейчас, минуточку!» – нервно сказал тигра. «Мне что-то в глаз попало!» И он медленно, медленно пополз по ветке. «Давай, давай, это очень просто!» – пропищал крошка Ру. И вдруг тигра почувствовал, как это просто. «Ой!» – крикнул он, видя, как дерево проносится мимо него. «Берегитесь!» – крикнул Кристофер Робин спасателем. Раздался стук. Треск разрываемой ткани, и на земле образовалась куча мала. Кристофер Робин, Пух и Пятачок поднялись первыми. Потом они подняли тигру, а в самом низу был, конечно, Иа-Иа. «Ой, Иа!» – крикнул Кристофер Робин. «Тебе не больно?» Он заботливо ощупал ослика, стряхнул с него пыль и помог ему встать на ноги. Иа-Иа долгое время ничего не говорил. Потом он спросил. «Тигра здесь?» Тигр был здесь и снова в прекрасном настроении. «Да», — сказал Кристофер Робин, — «тигра здесь». «Что ж, тогда поблагодарите его от моего имени», — сказал Иа.